Василий Григорьевич Перов. Василий Григорьевич фон Крюденер еще в школе так прекрасно набрасывал пером карикатуры и портреты учителей и товарищей, что последние дали ему прозвище Перов, которое он сохранил на всю жизнь своим псевдонимом, ставшим его фамилией. Помню с детских лет, как он часто приходил к нам завтракать или обедать. Его остротам, которых мы не могли понимать, и рассказам, из которых мы некоторые понимали, не было конца. Говорил он мягким голосом, серьезно, а все взрослые за столом заливались смехом, в особенности наш отец. Василий Григорьевич был роста выше среднего, брюнет изящной наружности. Хорошо одевался, часто ходил в коричневой бархатной жакетке. Манеры его просты и прекрасны. Когда вы смотрели на него, не могло быть сомнения, он художник и самый тонкий. Особенно выдавали его руки. Как-то помню, привез он с собою свою молодую жену Елизавету Егоровну, небольшую, полную, с круглым лицом, темными глазами и невероятно милой улыбкой. Привели они один раз к нам мальчика наших лет, Володю Перова. Оказалось, что он был сыном первой жены Василия Григорьевича. На всю жизнь, кажется, Володя остался в дружеских отношениях со своей доброй мачехой. Елизавета Егоровна быстро сошлась с мамочкой. Будучи очень музыкальной, она любила играть у нас в четыре руки, а когда приходилось, то и в восемь рук. Перов был профессором в школе живописи и ваяния на Мясницкой. Там ежегодно бывали в классах ученические выставки на святках и выставки передвижников на Страстной и Святой неделях. На всех этих выставках мы бывали по многу раз, часто одни, но когда приезжали туда с мамочкой, то заходили к Перовым. У них была большая мастерская с громадным окном, завешанная и заставленная картинами. В углу стояла фортепиано, больше ничего не помню. Мы болтали с Володей, и он иногда бывал у нас. Так проходили года. Наша галерея все более богатела картинами и портретами работы Перова. Последние были психологически тонки, передавая и абсолютное сходство. Чтобы написать такие портреты, как Гончарова, Рубинштейна, Тургенева и особенно Достоевского, и суметь рассказать на полотне всего человека, надо было быть огромным художником, так мне представляется сейчас. Когда мы были большими девочками, мы стали замечать, как плохо выглядел в то время Василий Григорьевич, стали слышать озабоченные разговоры о его здоровье и видели часто заплаканные глаза милой Елизаветы Егоровны, когда она приходила к завтраку повидаться и отвести душу с нашими родителями. Василий Григорьевич прямо таял. Ранней весной 1882 года наши родители перевезли его с Елизаветой Егорной к нам на дачу в Куракино. Он жил в уютной, светлой детской, выходившей на большой круг во дворе на солнце. Наши родители мучились и томились. Лечил Василия Григорьевича его брат Анатолий Григорьевич Крюденер, сын мачехи Василия Григорьевича. Впоследствии Крюденер у нас часто бывал и в Москве, и в Куракине, приезжая на воскресенье. Понемногу Василию Григорьевичу становилось все хуже. Начал тосковать и скучать по Кузьминкам под Москвой, где любил проводить лето. Был убежден, что там, в каменном флигеле, он скоро поправится. Вскоре он туда уехал. В ту весну уже была готова пристройка галереи вдоль Толмачевского переулка, то есть перпендикулярно старой. Три зала наверху и столько же внизу. Ввиду того, что верхний этаж старой галереи был выстроен вровень с нашей столовой и был несоразмерно высок, пол в пристройке подняли и пришлось сделать дубовую лесенку из старой галереи в новую. Только что закончили развешивать картины в пристройке, а в старой галерее все, в том числе и весь Перов, было перевешено более просторно. Это радовало умирающего Василия Григорьевича. Помню горе наших родителей при вести о его кончине в Кузьминках. отпевали его в переулке на Мясницкой, близ школы живописи и ваяния. Все мы, конечно, были в церкви, а на кладбище нас не взяли, и я не могу вспомнить, где его похоронили. Помню, как мы с сестрой Сашей под этим грустным впечатлением не могли целый день ничем заняться и болтались в галерее. И как там старался нас утешить и развлечь тоже только что вернувшийся с похорон художник Николай Дмитриевич Кузнецов, который стал ежегодно весной приезжать в Москву во время передвижной выставки. Вспомнилось мне сейчас, как он в тот день, увидя меня сидящей на лесенке в галерее, задумавшись, так мило подошел, нагнулся, заглянул снизу мне в лицо и спросил своим потешным одесским говором: «А что с вами, Верочка?» Я расхохоталась, и мне стало сразу легче. Было мне тогда 15 лет.